Сергей Тамбовский. Кирпичики. Наши дни. Город Энск. Август месяц. Это был воскресный день, и поэтому я прибирался в квартире, доставшейся от родителей по наследству. Сталинка. А если быть совсем уже точным, то нечто переходное между ней и Хрущевкой. Дом сдали, если не ошибаюсь, в 1957 году. Не было уже Сталина на тот момент. Так что потолки тут достигали 3 метров, лестничные площадки были просторными, и кухни приличных размеров. Однако все украшательства и финтифлюшки типа колонн, эркеров и барельефов колхозниц успели таки зарубить и выпилить. Единственное, что уцелело в неравной борьбе с излишествами, так это дурацкие круглые нашлепки на фронтонах в количестве 4 штук. Вот здесь вот во 2-м подъезде на 4-м этаже и располагалась моя теперь однокомнатная квартира. Жутко захламленная и заставленная непонятно чем. Я это и выбрасывал потихоньку в течение последних месяцев, готовясь перейти к стадии непосредственного ремонта. Сегодня пришла очередь кладовки. Да, тут и кладовки имелись в каждой квартире, аккуратно отгороженные от коридора картонными дверцами. А в новых домах их сейчас не проектируют практически. Площадью полноценных 1.5 квадрата. Внутри на полочках лежали несметные кучи макулатуры, тряпок и запасенного с перестроечных времен продовольствия. Я вздохнул и начал с самого верха. Там стояла батарея алкогольных напитков, полученных по талонам в 89-91 годах. Водка в основном русская и пшеничная, с отклеившимися этикетками и сильно сниженным объемом внутри. В связи с неплотными крышками, да, это памятные кепочки, улетучился спирт за прошедшие 30 нелегких лет. Пить, естественно, это не следовало, да и выдохлось оно все. Со вздохом подумал я, сгребая бутылки в большую хозяйственную сумку примерно тех же времен выпуска. Подумав, я оставил в стороне 1 целую на вид бутылку пшеничной с колосящимися полями на этикетке. И еще рука не поднялась на портвейн азербайджанский, произведенный в городе Агдаме в 1990 году. «Попробуем, авось не отравимся», – решил я. Да и настояться он должен был за эти годы. Вышел на улицу, выбросил все это, кроме 2 бутылок, конечно, в мусорный бак, вернулся и продолжил. Так, на 2-й полке сверху имели место запасы сахарного песка в 3-литровых банках, гречка в пакетах и поваренная соль в килограммовых пачках, название почему-то у нее на украинском – силь. Произведено все это добро было на предприятии «Артем Соль» в славном городе Солидаре Донецкой области. Беда заключалась в том, что слиплось оно и спаялось под ударами безжалостного времени в сплошной монолит, коим можно было спокойно убить кого-нибудь. Ну, если поставить перед собой такую цель, конечно. Без сожаления отправил гречку, поеденную мышами, и всю силь в сумку, а вот на сахар посмотрел и решил оставить пока. Выкинул опять я это дело в мусорку. Побеседовал с соседом о тяжелых временах и галопирующей инфляции, вернулся и перешел к следующему этапу. 3-я полка. Мои бывшие детские игрушки. Надо ж, уцелели. В глубине отсвечивал даже самосвал размерами более 0.5 метра. И еще ярко-желтый гусеничный вездеход с питанием от квадратной батарейки. Сломанный, конечно, давным-давно. Моторчик из него я вытащил в классе в третьем, кажется. Конструктор стоял в углу. Сколько ж я его не видел? Лет 40, наверное. А рядом лежал на боку склеенный из набора вертолет Ми-10. Он же летающий кран с обломанными лопастями. Как мучительно долго я его склеивал. А и это все надо выбросить к чертовой матери. Современные дети, если и играют во что-то, то в PlayStation. На крайний случай в Xbox. На лестнице столкнулся с соседкой с третьего этажа. Олей, кажется. Плохая у меня память на имена. Мы с ней пересекались несколько раз в последние годы. Проблемы были общие. У меня мать с деменцией была до начала этого года, а у нее оба родителя с ней до сих пор. Плюс сестра с болезнью Дауна. Жизнь не сахар, короче говоря, и не мед. В очередной раз предложил ей денег или какую-нибудь посильную помощь. Она в очередной раз отказалась, потому что гордая. Ну, а мы продолжаем с кладовкой. Четвертая полка – это газеты и журналы. Почему-то почти все из тех же перестроечных времен. Вспоминается, что тогда народ выписывал и покупал прессу как подорванный. Там же в каждом новом выпуске печатались все новые и новые разоблачения ужасного сталинизма. А еще запрещенные ранее репрессивным советским режимом произведения. Вот и накопились, наверное, поэтому у людей килограммы макулатуры. Если не тонны. И в углу приютился пяток книжек из преснопамятной серии «Зарубежная фантастика», в народе называемая «Зарубежкой». Это были «Финный» меж двух времен, «Лем» непобедимый, «Бен Бова» «Властелины погоды» и два сборничка «Фантастические изобретения» и «Шутник». Я в 80-е хаживал на книжный рынок менять и... или покупать это дело, до тех пор, пока меня в ментовку не замели при очередном налете. Большую часть книжек пришлось там оставить, чтобы выйти на свободу с чистой совестью. Но вот кое-что уцелело, оказывается. Читать такое сейчас невозможно, это я скажу вам с суровой прямотой. Но выбросить рука, конечно, не поднимается. Оставляем. А прочее перетаскиваем в комнату и сортируем на козлищ и агнцев. Итак, что тут у нас имеется? А имеется у нас тут журнал «Огонек» в количестве 15 штук. Все от 90-го года. Потом еще журналы «Юность» 12 штук 89-91 годы. И «Новый мир» тех же времен. 21 штука. Помню, помню. Солженицын, Бродский, Войнович. А еще прорабы перестройки. В лице Клямкина, Лосота и Латыниной. Все коллективно учили нас, как быстро и правильно обустроить Россию. Вот и научили на свою, на нашу, то есть, голову. Полистал чисто ради спортивного интереса «Огонек». И в номере 35-м за 90-й год, посреди откровений о Сталине, «Не могу снять с себя вину» академика Богомолова и покушение на Троцкого, возмущенных писем возмущенных читателей, возмущенных всем на свете, и сияющего своим идиотизмом интервью с Геннадием Хазановым под названием «За что нас приговорили», я узрел целый разворот, посвященный гибели Виктора Цоя. История эта подзабылась со временем, так что напомню, как там дело было. Витя после триумфального концерта в Лужниках «Перемен требуют наши сердца» уехал отдыхать в Латвию со своей текущей подругой Натальей Разлоговой. Остановились они где-то недалеко от Юрмалы, в обычном деревенском домике. И вот, 15 августа ранним утром он отправился ловить рыбу на соседнее озеро. Рыбак, оказывается, он в душе был. Ничего он там не поймал на этом озере, и на обратном пути Где-то посередине между селениями Слока и Талси он вылетел на своем москвиче, только что получил машину по большому блату, навстречку и врезался в Икарус, возвращавшийся из аэропорта. Мгновенная смерть. Потом был сделан миллион конспирологических предложений на этот счет. От происков конкурентов. Каких, интересно? Кинчева с Шевчуком, что ли? Да совсем уж бредовых. Оставил я, короче говоря, все томики зарубежек и этот номер огонька. Ну, еще пару новых миров, чисто из-за Чингиза Айтматова. А остальное запихнул в сумку и вынес с глаз своих подальше. А когда вернулся, внезапно понял, что проголодался. Посмотрел, что там завалялось в холодильнике. АК выпуска 1970 года. Но, невзирая на преклонные годы, работала она прекрасно. Электричество, правда, ело раза в полтора больше современных экземпляров. Из нашедшегося в недрах АКИ соорудил что-то вроде чахохбили, но в облегченном варианте. А когда поставил сковородку на кухонный столик, вспомнил про портвейн. Самое, подумал, время продегустировать раритетный напиток 30-летней выдержки. Достал бутылку из кладовки, скрутил крышечку и набулькал половину граненого стакана. Ну что, Ипполит, прозит, что ли? Выцедил содержимое стакана одним махом, подивился немного необычному вкусу, потянулся вилкой за закуской, и тут у меня внезапно потемнело в глазах. Последняя моя мысль заключалась в том, что, наверное, зря я выпил этот Агдам. Ой, как зря!